Как понять, что вы жертва и почему вы ею стали? Я нигде не встречала такой формулировки, но из моего опыта и терапии получается так. Первое. Вас с детства заставляли заниматься тем, чего вы не хотели, и терпеть это. Второе. Решения принимались за вас без учета ваших пожеланий. Такой человек всегда ищет того, кто будет его подавлять. Жертве нужен тиран, потому что она не умеет принимать решения и брать за себя ответственность. Поэтому жертва – вечный ребенок. И кого она ищет? Нарцисса и психопата. Потому что они властные тираны и не считаются с ней. Жертва никогда не выберет человека здорового, который соблюдает ее личные границы и право на автономию. Для нее оскорбителен формат отношений, где каждый несет за себя ответственность. Она бросится в объятия псевдозаботливого тирана, который будет решать, чего она хочет и как ей надо, потому что для нее это знакомый и понятный сценарий. Ей кажется, что раз так было в семье, значит, это и есть любовь. К счастью, нет, и это лечится. Каждая девушка, которая пострадала от нарцисса, хочет ему отомстить напоследок. На самом деле вы хотите другого. Вы хотите играть в гормональный футбол. Просто теперь повышаете ставки. Лучше признать, что вы зависите от эмоций, которые вас подкидывают к потолку, а потом впечатывают в землю. Когда признаете, уйти станет проще. Ведь никто насильно не тащит вас в объятия тирана. Вы сами прибегаете при легком шевелении его пятки. И тоже манипулируете, просто не так виртуозно. Нарциссы и абьюзеры выбирают жертвенных и созависимых людей с низкой самооценкой. Одним словом, невротиков. Здоровому человеку им нечего предложить. Если вам постоянно попадаются такие люди, значит, вы выбираете их сами, потому что жертвенны.